Глава 16. Каи Огненный. Вторая половина дня изобиловала сюрпризами. И речь не только о двух шикарных батлах, всем участникам которых судьи, не сговариваясь, поставили высший балл, но и об очередном исключении, объявленном шаманом. Это и так стало бы большим событием, но то, что Геранг решил дать второй шанс струнному квартету, проигравшему Гере лишь по количеству набранных за весь конкурс очков, стало настоящей сенсацией. Получилось, что судья от герангов поддерживает соперников своей подопечной. Вопрос «Зачем?». Интернет разразился версиями, как зрители аплодисментами. Герангианка же, по праву получившая путевку в финал, никак на происходящее не отреагировала, ибо была девочкой не от мира сего. Ну а музыканты из квартета, конечно, обрадовались, хотя и посматривали на своего благодетеля озадаченно. Ментал не человек, да и просто пугающий тип с непонятными намерениями. Я бы на их месте тоже насторожился. Собственно, я и насторожился. Не зря. Потому что едва ведущий одобрил исключение для соперников Геры, шаман тут же заявил, что по нашему с тенью примеру состязание устроить не сможет. Однако предлагает, раз уж так все совпало, объединить обоих участников в одном испытании. То есть на сцену мою мышку отправить с квартетом, а не со мной. Красиво и коварно. Не знаю, как остальные, но лично я в этот момент не только понял его замысел, но и оценил хитрость этого яйцеголового. Двух зайцев одним махом убил. Во-первых, оттянул внимание зрителей от тени на себя и, соответственно, на Геру. Ведь именно ее соперников он публично взял под свое крыло, якобы предав тем самым герангианку. Во-вторых, решил испортить наш с Ришей баттл, чтобы моя популярность не добавляла ей очков в глазах зрителей, от голосования которых зависит дальнейшая судьба девушки. Квартет же шаман просто использовал в своих корыстных целях. Вряд ли он считает ребят серьезными соперниками для Геры, в отличие от тени. Напрасно, кстати. Музыканты виртуозно играют не только классику, но и рок, металл, фолк. Не удивлюсь, если они и рэп также шустро сбацают, если и солисты найдут, конечно. Кстати, а это мысль. Понимаю, что так просто отделаться от щедрого предложения не получится, ибо логично выставить два исключения на музыкальном ринге против друг друга, чтобы финал прошел только кто-то один. Я, так и быть, согласился принять в нашу дружную компанию квартет, но не как соперников Риши, а как ее напарников. Вроде бы прогнулся, а на деле фиг. Этот баттл будет сыгран по моим правилам. И никакие хитро выделанные шаманы с разрисованными рожами мне не помешают. Едва отгремели страсти по очередному исключению, как подоспел новый сюрприз. На этот раз неприятный, хотя и предыдущий особо радостным для нас с тенью я назвать не могу. Но то, что случилось после, совсем ни в какие рамки не лезло. История с мглой повторилась теперь и в прямом эфире. На сей раз героями дня стали танцоры-ведьмаки, которым все пророчили 100% выход в финал. Ребят заглючило прямо на сцене, и началась какая-то вакханалия пси-способностей. Смертельно опасная не только для соперников, но и для технического персонала. Да и для самой сцены тоже. Жаль, что мы не сразу поняли, что все это не часть представления. Вмешались бы раньше и не допустили тот масштаб разрушений, который устроили накачанные волшебной водичкой псионики. Или не водичкой, а чем-то другим. Больно уж сильно их вштырило. Те, кто водой отравился, в основном головокружением маялись, а не глюки ловили. Хреново как-то следствие движется. Злодей опережает сыщиков на несколько шагов. И даже помощь Йоши с Литой не приносит должных плодов. Эти вездесущие букашки, я точно знаю, участвуют не только в поисках скрипок и планировании свиданий. Они и в розыске отравителя задействованы. Однако с продуктивностью у них тоже траблы. Или инопланетный ИИ, и тут что-то мутят. Эдак мы всех финалистов к последнему туру потеряем. Ведь уже вторая группа, у которой были хорошие шансы стать победителем конкурса, отправилась в лазарет с тяжелым отравлением и сильно подмоченной репутацией. Это точно не может быть случайностью. Кто-то методично устраняет самых сильных, расчищая дорогу. Кому? Интрига, однако. Надо лучше присматривать за Ришей, а то я что-то расслабился после истории с мглой. Рейтинг тени в сети сейчас бьет все рекорды. Если кто-то убирает конкурентов, следующая мишень – она. Или Гера, как вариант. По баллам она пока лидирует. Но баллы эти в финале сгорят. так что будет на равных с остальными ребятами. Другие финалисты тоже под прицелом. Надо бы потребовать у организаторов, чтобы охрану к ним приставили, что ли. Естественно, после таких событий о продолжении второго тура не могло быть и речи. Состязания оставшихся в списке конкурсантов, включая наш баттл, перенесли на первую половину завтрашнего дня, который изначально должен был стать неким праздником самоуправления, где все участники, финалисты и те, кто выбыл, могли устраивать собственные представления в любой точке Ламбруса, чтобы лишний раз засветиться в новостях, но, видимо, не судьба. А, впрочем, не так и много музыкантов осталось, которые не успели сегодня посоревноваться. До обеда, наверное, все отстреляются. Финал же, как и планировалось, будет в воскресенье, на 7-й день путешествия музыкального лагеря. Сначала прощальный концерт, потом церемония вручения призов и последующее возвращение домой. К ночи на летающей платформе останется только обслуживающий персонал. Да и тот не весь. Ха, как быстро время пролетело, а я и не заметил. Выходит, у меня всего 3 дня, чтобы заполучить Ришу. Даже 2,5. Бездна. Надо было требовать с девчонки за скрипку вовсе не обед. Сглупил. Да и помощнички так не вовремя решили поработать моей совестью. Ирина Снежина. Троллить Николету было одно удовольствие. Сегодня, надеюсь, все в силе. Еще один вечер без Лалали и хана нашей сделки, сказала я, наслаждаясь недовольным сопением сводной сестры в телефоне. Видеозвонок она отклонила, а жаль, я сейчас бы с радостью полюбовалась на ее физиономию и позлорадствовала бы. Да, я не добрая Золушка, готовая всех прощать. Зря это прозвище мне в сети присвоили. С приставкой «Анти» звучало правдоподобней. Попозже уточню планы на вечер у Едвиги, сейчас она занята. Ника попыталась перевести стрелки на подругу, но я не дала ей так просто соскочить. Это не шутка. Без скрипки не будет сделки. На самом деле ее уже нет, потому что Лалали у меня. Но зачем сестре это знать до завтра? Еще напакостит как-нибудь. Ну ее в космос. Пусть считает, что я жду очередного визита к Едвиге, чтобы поиграть на своей лапочке. И переживаю, что меня опять с этим делом кинут, потому и докапываюсь до всего. Хватит угрожать, Ира. Пошла в атаку Николетта, решив, что нападение куда приятнее оправданий. «Уят из-за тебя проблемы». «Да неужели?» – изумилась я. «Кто слил Огненному, что она к нему ночью придет, а? Только ты была тогда в ее апартаментах. А я-то все думала, когда же меня назначат крайней за этот инцидент. Дождалась. Видать, подружки обмозговали все и решили, что кроме меня рассказать о грядущей подставе стихийникам было некому. Да и участие Квазары в шоу с фальшивым Каем тоже намекало на мою причастность. Я же теперь делю с ней комнату, а не Ника. Но в чем-либо сознаваться я по-прежнему не собиралась. Перетопчется курочки. Когда тогда? Сделала вид, что не понимаю, о чем речь. Не прикидывайся тупой, ты не такая. Спасибо, конечно, за высокую оценку моих интеллектуальных способностей, но... Это сделала ты, больше некому. Перебила Николетта, опять повысив голос. Иначе бы спросила сейчас. «Зачем Едвига к нему ходила, а ты не спросила, потому что в курсе? Только несколько человек всю историю знают, и раз ты одна из них, значит, замешана», – блеснула логикой сестра. «И правда», – задумчиво хмыкнула я, – «зачем ее к Каю понесло?» «По делу», – огрызнулась Ника, а я, не сдержавшись, хихикнула. «Вот ты попалась», – прошипела обвинительница, решив, что вывела меня на чистую воду. «Смешно тебе, да?» «У Едвиги теперь неприятности, и ты из-за них пролетаешь со своей скрипкой», – добавила она злорадно. «Все еще весело? Риша!» На самом деле я даже малость озадачилась. Что, если зря ее мучаю? Вдруг Николетта пока не знает, что Лалали у меня? Да и Едвигу, возможно, в известности об исчезновении инструмента никто не поставил. У кого-то же они прятали мою красавицу все эти дни. И этот кто-то, похоже, продал ее Каю. Я бы на месте продавца тоже не спешила сообщать о своем проступке бешеной блогерши, у которой и без того не все гладко. Но рано или поздно тайное станет явным, без вариантов. Вот стервочки удивятся, когда пропажа вскроется. Довольная улыбка, изогнувшая мои губы, быстро померкла. Едва я сообразила, что это будет как снежный ком, летящий с горы. Обнаружив, что шантажировать меня больше нечем, подружки кинутся выяснять, куда делась скрипка, а дальше сложить 2 + 2 любой дурак сможет. Зачем Огненному подержанный инструмент, на котором он даже не играет? Естественно, чтобы отдать его мне. А я до завтра раскрывать карты не хочу, а может и вовсе это делать не стану до завершения конкурса. А как же тогда поступить? Наверное, стоит все-таки изобразить смиренную овечку, готовую еще денек пережить без Лалали, чтобы сводная сестра и дальше думала, будто все у нее под контролем. «Слушай, Ника», – начала я примирительно, после непродолжительной паузы, – «мне действительно известно кое-что про конфликт Едвиги с Огненным, но только потому, что мы с Квазарой соседки, а мой голосовой помощник в ту ночь ее сопровождал. Не спрашивай, почему». Йоши сам решает, где ему быть и с кем. А насчет «была тогда в апартаментах, яд». «Когда тогда? Где? Что?» «Ты хоть поясни для начала, что именно я должна была услышать там, чтобы впоследствии слить это ведьмаку, а то обвинения у тебя какие-то голословные», – произнесла со вздохом. «Да и не настолько мы с Каем близки, чтобы я ему что-то сливала. Пробормотала, вроде как никому не обращаясь, но так, чтобы она точно...» Услышала и успокоилась до поры до времени. Сработает? Вряд ли. Однако попробовать стоило. «Неважно», – помолчав, буркнула Николетта. «Неужели все-таки сработало? К Едвиге из-за всей этой истории начали цепляться следаки», – добавила она таким тоном, будто ожидала, что я посочувствую. «Запрещенные вещества у нее в номере ищут, придурки». «Да ладно, Йоши и им рассказал». Вырвалось у меня, на что последовала возмущенная Кар, и я забыла, что он бдит, даже когда притворяется спящим. «Йоши?» Кажется, такая версия сестре в голову не приходила. «Ну да, у них же с яд всегда я виновата». «Ладно, Ир, мне пора». Куда-то внезапно заторопилась собеседница. Даже любопытно. Куда? К блогерше побежит делиться мыслями по поводу нового кандидата на роль вселенского зла? Или активирует своего голосового помощника и начнет пытать? Напрасно. С инопланетным ИИ лучше не ссориться. Я очень надеюсь, что ты на самом деле не подставляла Едвигу. Подставляла я? Блин. И как ей удается так ловко все с ног на голову переворачивать? Королевы подстав тут, рыжая стерва с розовой пироженкой. А никак не я. Ке-ке-ке-кар. Захлебнулся странными звуками ворон, весело ему, видимо. Хотя, может, и закашлялся от грядущих перспектив, как знать. «Будь хорошей девочкой и помни о нашей сделке», – сказала Ника уже совершенно спокойно. «А я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты увидела вечером свою ляльку». Я хотела возразить, мол, так и быть, потерплю, но она уже отключилась. «Черт!» – вырвалась у меня. «Чем ты недовольна?» – спросил Йоши. «Думала, они знают про пропажу скрипки, а сейчас сомневаюсь», – поделилась размышлениями я. «И как по мне, лучше бы и дальше не знали. Тогда завтра обеим сюрприз будет. А так начнут уже сегодня искать скрипку. Выйдут на Кае, потом на меня. Вдруг в воровстве обвинят. По завещанию отца Лалали ведь не мне досталось, а мачехе с Николеттой. Хотя папа и обещал ее мне. Оспаривать же подлинность документа...» «В последние дни конкурса такая себе идея», – скривилась я. «Расслабься, я все решил. Мы». «Вы?» – прищурилась я, рассматривая приосанившегося ворона. «Грудь колесом, перышки дыбом. Как бы его голографический образ не лопнул от раздутого чувства собственной значимости». «Да, мы с Чумой немножечко вмешались в поиски Кая». «Немножечко?» «Чуть-чуть», – потупился ворон, перебирая лапками. «Но тебе точно не о чем больше волноваться». Кай официально купил эту скрипку и подарил тебе ее при свидетелях. Мы с Чумой, если что, подтвердим. Но кто ему ее продал? Неужели сообщник Николеты позарился на деньги? Высказала я мысль, которая меня давно волновала. Он не боится гнева Едвиги. Она же чокнутая. Продавец не их сообщник. Мы просто капельку похимичили с телепортацией и с ассортиментом товаров. «Йоши!» – прошипела я, приближаясь к голосовому помощнику. Судя по поведению, не моему. То с Квазарой по чужим комнатам шляется, то Огненному подыгрывает. «Ты же мне обещал найти Лалали, а нашел ее для Кая», заявила с возмущением и с укором возрилась на птичку, которая будто сдулась, перышки встали на место, грудь тоже. А потом ворон шаркнул лапкой по спинке кресла и выдал. «Но ты же скрипку все равно получила, так? Заодно и пообедала вкусно, а то вечно поесть забываешь. Значит, обещание свое я выполнил. Не благодари. Каи, огненный. Идея романтического свидания с иллюзорными фейерверками и морем живых цветов – рекомендация Литы. А также с корзинкой, полной вина, сыра и фруктов – совет Йоши. Разбилась о суровую реальность Эламбруса. Сказочный сквер, будь то специально созданный для парочек, был невероятно красив в золотистом свете фонарей. А еще полон вышеупомянутых парочек, одиночек и шумных компаний тоже. Создавалось впечатление, будто все обитатели музыкального лагеря разом сговорились и отправились на вечернюю прогулку. В принципе, понятно. Скоро финал конкурса, из которого многие уже выбыли. Вот молодежь и отрывается, наслаждаясь последними деньками. Место красивое, погода хорошая, времени вагон. Чем еще заниматься, если не гулять? Не сидеть же в двухместных комнатушках, когда на улице такая красота. Куда приятнее коротать время в сквере или любоваться звездами, сидя на парапете. Короче, не один я так считал. Да. Беседку, которую присмотрел для встречи с Иришкой, уже заняли. И на крышах обоих зданий народ тоже тусил. Как и на тренировочных площадках, и на стоянке эшбайков. Если бы стадион временно на ремонт не закрыли, его бы тоже облюбовали. Люди были везде. Где-то больше, где-то меньше. Но так, чтобы совсем никого, увы. Еще и дроны шныряли повсюду, выискивая сюжеты поинтересней. Атмосфера под куполом царила отличная. Слышались песни, разговоры, веселые шутки и смех. Конкурсанты отдыхали, на что имели полное право. Вот только мне сейчас требовалось совсем другое. А места под это другое не было. «В ресторан, может», – выдвинул предложение Йоши. «Он до часу ночи работает». «Банально», – отозвалась Лита. «А если сюда?» Пчелка, которой на этот раз обернулся ИИ, крутанулась в воздухе, взлетев со стола. Очевидно, осматривала территорию наших с Вереском апартаментов на предмет пригодности для свидания. «Еще банальней», – скривилась стрекоза. «Не знаю, кто активировал Йоши, но Лита точно была моя. После помощи со скрипкой она выбила из меня обещание больше ее не отключать. Даже не знаю зачем. Учитывая регулярное появление ее дружка-соперника в моем номере, они сами себя включают, клонируют и еще черт знает что делают, если им это нужно. Йоши же одновременно с кучей народу общается, причем на разные темы. Уверен, что он и Риши сейчас голову морочит, только в образе ворона. Два инопланетных интригана. Впрочем, не мне на них бочку катить. Действительно же, помогает. А если крышу украсить цветами, а потом вход туда блокирнуть, чтобы никто не помешал? Переняла эстафету генератора банальных идей стрекоза. «Глазастиков тоже блокирнем?» С деловым видом уточнил Йоши, возвращаясь к собеседнице. «Глазастиков?» – переспросил я. «Дроны, те, которые всюду летают и за всем следят. Камеры с крылышками. В этом сезоне их особенно много. За такое нам точно влетит», – загрустила Лита, после чего кибернасекомые дружно вздохнули и замолчали. А я спросил, «Вы реально можете двери блокировать?» «А то ж», – приосанился мистер Пчелка. «А открывать заблокированные?» «Ты что задумал, огненный?» – насторожилась мисс Стрекоза. «Да мысль одна есть. Что внизу находится?» «Где?» – спросили голосовые помощники хором. «Вот только не надо делать такие круглые глаза. Ржачно выглядит», – усмехнулся я. «Платформа, насколько знаю, пилотируется ИИ. Вами нет? Раньше думал, что нет, теперь сомневаюсь. Даже если не вы всем тут заправляете, у вас точно есть доступ, да практически ко всему. Я прав?» Голографические букашки синхронно принялись изучать потолок. Значит, прав. Снизу Эламбрус имеет вид конуса. Что там? Машинное отделение, какие-то другие технические помещения. Что еще? Я бы не отказался посмотреть. Ириша, уверен, тоже. «Конус!» – встрепенулся Йоши, повернувшись к Лите. «Рубка!» – обрадовалась та, расправляя полупрозрачные крылышки, будто собралась взлететь. Как недавно ее приятель, но не взлетела. «Мы все устроим», – радостно сообщили мне цифровые помощники, которые, судя по всему, и на свидании будут помогать. Как-то не так я представлял ночное рандеву с моей мышкой. Хотелось побыть с ней наедине, выпить вина, поговорить по душам, без свидетелей. С другой стороны, тут все за всеми следят. Это же реалити-шоу. И лучше пусть за нами инопланетные сводники наблюдают, чем организаторы и пресса, жаждущие очередного скандала.